Тогда остро стоял вопрос о строительстве промышленных объектов в Коканде, объектов социального, культурно-бытового назначения. Из них главный — реконструкция чулочно-предельного комбината. Решался тогда вопрос и о строительстве Новококанского химкомбината. Чтобы заинтересовать Теребилова в решении этих вопросов, я и дал ему 15 тысяч рублей. Они решились положительно, и помощь исходила действительно от Теребилова. Он пробил эти вопросы через Совет министров, Госплан, ЦК. Второй эпизод взятки имел место в предпоследний приезд Теребилова в Коканд в 1985 году. Как обычно, получив сведения о его приезде, я выехал в Коканд, чтобы встретить его. Теребилов прибыл со своим помощником. Разместились я, Теребилов и его помощник в доме приезжих Зеленхоза. Пробыли мы с Теребиловым в Коканде 3 дня, и в день его отъезда я зашел к нему в комнату. Сам Теребилов находился в туалетной комнате, а его чемодан стоял на столике и был приоткрыт. Я положил 15 тысяч рублей, завернутые в бумагу, в чемодан, на вещи, вышел из комнаты. Потом все позавтракали и проводили Теребилова в аэропорт. Я считал своим долгом отблагодарить Теребилова за то, что он уже сделал для области и что еще для нас сделает. Из протокола допроса обвиняемого Усман Хаджаева. После избрания меня на должность первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Владимир Иванович в числе первых связался со мной по телефону правительственной связи и тепло поздравил. При этом заверил, что будет оказывать всяческую помощь в решении стоящих перед трудящимися республики задач. Мне было лестно слышать добрые слова от такого уважаемого человека. Осенью 1985 года Владимир Иванович прибыл в республику для встреч с избирателями. После поездки в Ферганскую область, вернувшись в Ташкент, он зашел ко мне в ЦК и рассказал о встречах, наказах избирателей. В беседе я воспользовался случаем и попросил Теребилова увеличить штаты судебных работников Узбекистана и прислать нам грамотных и квалифицированных специалистов. В ответ Владимир Иванович мне сказал, что данный вопрос разрешить практически невозможно. Мы договорились встретиться за ужином в гостинице ЦК. Ужинали в уютном кабинете. Были вдвоем. Кушали плов, пили сухое вино, говорили о делах республики. Я еще раз поставил вопрос об укреплении судебной системы республики. Утром у себя в кабинете положил в дипломат черного цвета красочные альбомы и буклеты об Узбекистане и деньги 20 тысяч рублей в конверте. Приехал к Владимиру Ивановичу в номер. Поставил на пол дипломат с деньгами и книгами. Сказал, что подарок от меня. При этом сообщил, что там 20 тысяч денег и книги. Он поблагодарил меня, взял дипломат и отнес его в спальню. Я попрощался и ушел. Спустя некоторое время Теребилов мне позвонил и сообщил, что смог разрешить вопросы о расширении штатов судебных работников в республике. Действительно, в 1986 году Верховным судом СССР, Верховному суду Узбекистана было выделено 24 или 26 дополнительных единиц судебных работников. Вторую взятку Теребилову я дал в 1986 году. Мы встретились с ним у меня в рабочем кабинете. разговаривали о встречах с избирателями, я попросил Владимира Ивановича подождать минутку.